тем, кто встречается с родителями-одиночками. Возможно, не сразу вы сможете полюбить детей. Или дети не смогут полюбить вас. Не переживайте. Со временем, когда дети увидят ваши хорошие отношения и привыкнут к вам, постепенно вы сможете наладить контакт. Важно, чтобы вы все-таки начали общаться и понимать друг друга. Ведь иногда дети сопротивляются тому, что на место одного родителя приходит незнакомый человек. Это просто чувство страха. Дайте понять, что вы не пытаетесь заменить существующего родителя. Также не пытайтесь воспитывать чужих детей и не давайте советов по их воспитанию. Даже если вы уверены, что ваши методы воспитания более действенны, помните, у каждого есть свое видение ситуации. Ваше вмешательство только усугубит ситуацию и настроит не только детей против вас, но и вашу новую избранницу. Когда у вас обоих есть дети, возможны более сложные ситуации. Тогда вам следует обратиться к психологу-специалисту. Профессиональный совет сможет вовремя исправить ситуацию. Разобравшись с советами, поговорим теперь и о том, где и как завязать знакомство. Существует масса возможностей. Газетное объявление, интернет, службы знакомств, клубы по интересам или для одиноких, различные события культурной жизни и так далее и тому подобное. Мало поместить объявление или вступить в клуб. Надо активно встречаться с людьми, стараться завязать знакомства. Рассмотрим некоторые возможности. Интернет. На сегодняшний день самым распространенным способом общения стал интернет. Возможности его не ограничены. Даже если у вас дома нет компьютера и интернета, и на работе доступ в интернет запрещен, есть огромное количество интернет-кафе, где вы спокойно, за небольшие деньги, сможете пообщаться в свое удовольствие. Существует огромное количество сайтов для знакомств, форумов, чатов, где вы можете не только общаться в режиме онлайн, но и видеть своего собеседника, так как на подобных сайтах, как правило, выкладывают и фотографии. Это стало естественным процессом в нашей жизни – находить любую информацию в интернете, в том числе и знакомиться. Кроме того, интернет – прекрасное развлечение, но сильно не увлекайтесь, потому как общение по интернету затягивает. А у нас с вами цель – не просто поболтать, а найти себе пару. Поэтому, установив контакт с кем-то, кто покажется вам достаточно интересным, не откладывайте надолго личную встречу. Назначайте свидание.